Глава вторая. Перевоплощение. Шалость удалась. Лорен придирчиво рассматривала себя в большое зеркало, добавляя последние штрихи к своему сегодняшнему образу. Дэнни позвонил час назад и попросил приехать в клуб «Сейло». Жутко популярное и весьма дорогое заведение в Верхнем Истсайде. Сказал, что пора начинать игру, а соответственно и знакомство. Только сегодня оно будет заочным. Как поняла Лорен, они с братом и еще парой друзей собирались провести там вечер, а ей было необходимо всего-то веселиться, пить коктейли, танцевать, а самое главное – быть на виду. Она засмеялась. Дэнни самым серьезным тоном предупредил, что отрываться она должна от души. Ну что ж, если шататься по клубам, пить текилу и зажигать на танцполе – все, что от нее требуется, то она не прогадала, соглашаясь принять участие в этой авантюре. Жаль только, что сегодня она не познакомится с его заносчивым братцем. Как заявил Дэнни, «Этим вечером мы будем смотреть на тебя». После этой фразы Лорен сделала два вывода. Во-первых, он явно забавлялся маскарадом, который собирался устроить. А во-вторых, насколько он методично все спланировал. Место для созерцания ветреной невесты Дэниела выбрано идеально. В отличие от многих клубов, этот относительно небольшой и в нем сложно затеряться, а обстановка, музыка и атмосфера позволяли здорово оттянуться на танцполе. Но и просто посидеть в лаунж-баре было достаточно комфортно. Видно, Мэтт действительно достал его своими высокомерными требованиями и заносчивыми высказываниями, раз Дэнни решил не просто переубедить его таким специфичным образом, но и отучить лезть в чужие дела. И от нее требовалось, чтобы их общение стало для Мэтта одним из неприятнейших воспоминаний в жизни. Кто знает, может, после расставания Дэнни с Лорен Вудс он будет ноги Кейси целовать и лишний раз не заглядывать на огонек к молодой чете Рейнольдсов. Лорен покрутилась, осматривая себя с ног до головы. Выглядела она отлично. Сексуально и соблазнительно. Именно так, как нужно для сегодняшней цели. Она хмыкнула, вспомнив, как Дэнни, давясь смехом, рассказывал про разговор с братом. Как без конца тыкал ему в лицо телефоном с фотографиями своей любимой невесты. Пока тот не пригрозил разбить мобильник чертовой матери, если Дэнни не уберет его. А вот она сама не удостоилась чести узнать, как же выглядит мистер Высокомерие. Когда-то Синтия показывала семейный альбом, но Лорен сильно не присматривалась. Но оно и к лучшему. Игра должна оказаться натуральной, а встреча – случайной. А если она будет знать, какой из себя Мэтт, то обязательно начнет искать его глазами по всему клубу, а фальшь и наигранность распознать несложно. Ох, ну и зудели же у нее пальцы набрать в Фейсбуке заветное имя и хоть одним глазком взглянуть на старшего Рейнольдса, но Лорен с достоинством пережила информационную ломку и надеялась, что будет вознаграждена. Единственное, чем пока была недовольна Лорен, переезд в холостяцкую берлогу Дэнни. Слишком уж внутреннее убранство было аскетичным и не так уж чтобы сильно пригодным для проживания молодой девушки. Сам он жил в университетском кампусе, а квартиру снимал для ночных загулов и романтических свиданий с Кейси. Но только теперь им как минимум пару недель вообще нельзя светиться рядом. А самой Лорен нельзя было оставаться ни в университете, ни тем более в квартире родителей. А жить у жениха вполне нормально. И у его брата не должно возникнуть вопросов. Если, конечно, Мэтт не будет следить за ее дверью и проверять, остается ли брат на ночь у будущей жены. Ну, все, пора. Улыбнувшись своему отражению, сказала Лорен и, подхватив сумочку, отправилась навстречу теплой весенней ночи, ритмичной музыке и судьбе. Приглушенный свет с яркими всполохами неона, толпа возбужденных алкоголем и музыкой людей, запах кальяна и искусственного дыма смешались с запахами разгоряченных тел и неуловимым флером некой вседозволенности, которую обманчиво обещали все ночные заведения в любом городе, в любой стране, во всем мире. Первые полчаса, проведенные в Сейло, Лорен чувствовала себя немного скованно. Постоянно оглядывалась, а когда натыкалась на очередной заинтересованный взгляд, гадала, не заносчивый ли братец Дэнни на нее так смотрит. Пила в основном для вида. Как-никак в клубе она была одна, и терять тормоза не входило в планы Лорен. Насколько приличной не казалась бы публика, ублюдков всегда и везде хватает. А стать подпитой добычей любителей поразвлечься, ой, как не хотелось. Но по прошествии часа она абсолютно расслабилась и с головой погрузилась в атмосферу веселья, навеянную модным диджеем, парой коктейлей и восхищенными взглядами мужчин. Лорен обожала танцевать. Ей не нужен был допинг, чтобы растворяться в музыке, отдаваться как страстному возлюбленному и терять себя в умопомрачительном ритме. Она забралась на импровизированный помост, чтобы уж точно ее заметили, и, раздавая улыбки тем, кто остался внизу, выключила голову и положилась на инстинкты. Ее тело прекрасно знало, что делать и как двигаться. Лорен никогда не была скромницей, но сегодня решила позволить себе даже больше, чем обычно. Движения сексуальней, улыбки обольстительней, а взгляд многообещающий. Лорен доверяла Дэнни, и если он сказал, что она может положиться на него, значит, так и есть. Значит, она может не беспокоиться, что особо ретивый поклонник, приняв ее поведение за руководство к действию, начнет распускать руки, а она без защиты. Уж то-что, а набить морду Дэнни всегда мог. На протяжении 6 лет им, как служителям Фемиды, прививали 4 основных постулата. Объективность, беспристрастность, законность, но главное орудие хорошего юриста – слово. Дэнни был прекрасным оратором, ну и кулаки бывало пускал в ход. И на ее памяти всегда удачно. Лорен улыбнулась своим мыслям и, поймав очередной многозначительный взгляд, перестала думать о семействе Рейнольдс. Дэнни сделал глоток огненного виски и, поморщившись, добавил в бокал немного содовой. Как бы он ни старался, не мог привить себе любовь к этому напитку и употреблять его в чистом виде считал издевательством. Он искоса посмотрел на брата. Мэтт с явным удовольствием пил свой односолодовый 20-летний Маккаллан и, кивая собеседнику, бросал ленивые взгляды вниз на танцпол. Марк, друг брата и по совместительству руководитель нью-йоркского отделения Batchel Group, строительного конгломерата, которым владеет семья Рейнольдс, тоже не имел ничего против выбранного напитка. После нескольких минут непринужденного созерцания довольно привлекательного, как для мужчины, профиля Мэтта, Дэнни заметил, что тот, до этого расслабленно скользивший взглядом по веселящейся публике, уже довольно долго смотрит в одну точку. Он продолжил глазами выбранную братом траекторию и коварно улыбнулся. «Лорен!» Дэнни подавил смешок и залюбовался подругой. Она выглядела именно так, как ему было необходимо. Манящая и соблазнительная, раскованная и притягательная, и неизменно приковывающая к себе внимание. С такой девушкой хотелось познакомиться, угостить выпивкой и увести в ночь. Но увидеть такую на светском приеме семьи Рейнольдс? Нет. Дэнни усмехнулся и снова посмотрел на брата. Сколько бы он ни тыкал ему в лицо мобильником с ее фотографиями, Мэтту было плевать. Он настолько не воспринимал решение Дэнни вступить в брак, что даже не удосужился рассмотреть предполагаемую невестку. Дэнни было неприятно, что брат не хочет и пытаться понять и принять его выбор. Отсюда и полное пренебрежение ко всем его потугам. Как оказалось бессмысленным объяснить Мэтту, что его желание жениться искреннее, а чувство настоящее, правда, не к Лорен, но это уже детали. А от осознания всего этого многозначительные взгляды Мэтта на его псевдоневесту жутко бесили. Хоть Дэнни и понимал его как мужчину. Женат он не был. В Нью-Йорк приезжал редко, чтобы иметь здесь постоянную пассию. Да и целомудрием никогда не отличался. Отсюда и интерес к красотке из клуба. Но только не сегодня, Мэтт. Предвкушение реакции брата подумал Дэнни. «Эта девушка тебе не достанется. Свет, камера, поехали. Понравилось? Кивнув в направлении танцующей Лорен, спросил он. Мэтт удивленно поднял бровь, выражая непонимание внезапно возникшим интересом к его симпатиям. Дэнни в ответ лишь мечтательно улыбнулся и восхищенно окинул стройную грациозную фигурку, танцующую на помосте. «Я же говорил, что моя Лорен очень красивая». Марк поперхнулся в виски и закашлялся. А взгляд Мэтта из ленивого и увлеченного превратился в колючий и внимательный. Дэнни подавил желание поежиться, которое инстинктивно возникало, когда глаза брата приобретали именно такой жесткий металлический блеск и молча проследил за его передвижениями. Мэтт встал из-за стола и подошел вплотную к поручням второго этажа. Он какое-то время просто рассматривал, что происходит на площадке, а потом обернулся и с недоумением спросил. «Вот это? Это твоя невеста, Дэниел?» Он кивнул на Лорен, танцевавшую сейчас с каким-то чернокожим парнем. Дэнни тоже поднялся и, оказавшись возле брата, подавил смех и влюбленно произнес. «Моя Лорен!» Ему показалось, что у Мэтта дрогнули руки от нежности, которую Дэнни вложил в эти слова. А вот то, что взгляд старшего брата потяжелел и наполнился явным неудовольствием, ему не показалось. Но развивать эту тему сейчас необходимости не было. Позже. Чуть позже. Дэнни, проигнорировав красноречивое молчание Мэтта, весело воскликнул. «Ладно, в мужской компании, конечно, хорошо, но в женской все же получше». Он хлопнул застывшего брата по плечу и, кивнув Марку, полетел на крыльях любви к своей псевдоневесте. Мэтт достал из кармана деньги и, бросив на стол чаевые, зло произнес. «Мой брат – идиот, который действительно собрался привести в семью легкомысленную девицу с фермы». Марк засмеялся и бросил взгляд вниз. Дэнни уже был у возвышения, где отплясывала рыжая красотка, которая, заметив его протянутые руки, со смехом упала в раскрытые объятия. «Сексуальная», – поделился Марк впечатлением с другом. «Жуткая девица», – отозвался Мэтт. Лорен обосновалась в небольшом уютном кафе, расположившемся прямо напротив дома, ставшего ее временным пристанищем, и тоскливо посмотрела на чашку с самым невкусным в мире кофе. Горький, терпкий, теплый. Она поморщилась. Такое приятное заведение и такое паршивое пойло. Но вот здесь Лорен осеклась. Она сама заказала такой и нарочно не добавила сахар и сливки в кружку, а скорость, с которой она делала глотки, просто не позволяла напитку оставаться горячим. Вчера, когда к ее веселью присоединился Дэнни и со смехом заявил, что Лорен произвела на Мэтта неизгладимое впечатление, они, обнявшись, отправились к бару и отметили это знаменательное событие. А в 5 утра Лорен неуверенной походкой поднялась в квартиру и, не потрудившись раздеться, рухнула в кровать. Не то чтобы они с Дэнни так уж много выпили, но столько впечатлений, эмоций и невероятный азарт, который владел ими, сделали свое дело. И сейчас Лорен чувствовала себя разбитой. Хорошо еще, что голова не болела, а вот ноги гудели. Давно она так не отрывалась. Все-таки у предложения Дэнни имелось достаточно плюсов, но и минусов хватало. «Интересно, как там он?» – успела подумать Лорен, когда мягкое бежевое кресло отодвинул незнакомец и присел напротив. Если это попытка познакомиться, то она была весьма своеобразной. Мужчина просто смотрел на нее. Не пытался заговорить и даже не улыбался. Глаза Лорен хитро блеснули. Она приняла правила игры и расслабленно откинулась на спинку кресла. Если он подошел для того, чтобы рассмотреть ее поближе, что мешает ей заняться тем же? Мужчина без преувеличения был привлекательным. Лорен даже подумала, что если бы не оказалась втянутой в хитросплетенную интригу по обману брата Дэнни, то, возможно, познакомилась бы и с красивым незнакомцем. Она красноречиво окинула взглядом все, что было не скрыто коричневым деревянным столиком, и прикинула про себя, что мужчина явно не перебивался с хлеба на воду. Ворот белоснежной рубашки небрежно расстегнут, открывая ключичную ямочку и идеально загорелую кожу. Модный спортивный пиджак брошен на соседнее кресло, а на холеном запястье красовались дорогущие часы. Лорен не стала заглядывать под стол, но мысленно поставила $100 на то, что обут он был в начищенные до зеркального блеска ботинки, а потом посмотрела в сосредоточенное лицо. Черные брови сдвинуты, волевой подбородок высокомерно вздернут, а темноволосая голова чуть откинута. Четко очерченные губы плотно сжаты, а красивые серые глаза смотрят холодно и испытующе. Он явно оценивал ее, и оценки, судя по всему, были невысокими. Когда Лорен вдоволь налюбовалась и уже решилась было заглянуть под стол, чтобы комплексно рассмотреть представленный экземпляр, да и многострадальные британские ученые что-то там говорили про взаимосвязь, размер ноги, размеры мужских половых органов, незнакомец заметно расслабился и, последовав ее примеру, лениво откинулся на спинку кресла. «Здравствуйте, мисс Вудс!» Наконец вспомнил о вежливости он, а Лорен про себя усмехнулась. «Так-так, знает мое липовое имя». Теперь она была на 99% уверена, кто сидел перед ней, да и чего хотела догадаться нетрудно. «А вы?» – вопросительно отозвалась она. «Если бы мы были знакомы, я бы запомнила». «Хотя...» – задумчиво протянула Лорен. «Незнакомы», – произнес темноволосый мужчина, обрывая ее показную попытку вспомнить его. «Меня зовут Мэтт Рейнольдс». «Это как Райан Рейнольдс, актер?» Притворившись не самой сообразительной девушкой, поинтересовалась Лорен. «Нет, это как Дэниел Рейнольдс, ваш жених», – в тон ей ответил Мэтт. «О, брат Дэнни, а вы не такой старый, как он говорил». Лорен показалось, что его губы нервно дернулись, а потом сжались в еще более тонкую линию. Она мило улыбнулась, продолжая строить из себя беспардонную девицу. «Мисс Вудс, я надеюсь, вы сами понимаете, что не подходите моему брату. Дэнни взрослый мальчик и сам может решить, подхожу я ему или нет». «Дэнни всего лишь мальчишка, который по неопытности мог прельститься вашей внешней привлекательностью». Последние слова относительно красоты Лорен прозвучали с большим сомнением. «Мы с моим женихом одного возраста, и, судя по вашей логике, я тоже ребенок. А что вы можете сделать детям?» Она подалась вперед и, сложив руки перед собой, предположила. «В угол поставите или ремнем отшлепаете?» Мэтт молчал. Никакой другой реакции на ее предположение не последовало. «Как решите, сообщите». Лорен поднялась и, достав из сумочки двадцатку, кинул ее на стол. «Выпейте за мой счет». Она сладко улыбнулась, вышла из-за стола, собираясь уйти, но, поравнявшись с его креслом, почувствовала, как сильная ладонь обхватила ее тонкое запястье. Не больно, но крепко. «Упрямая?» «Прекрасно!» – вкрадчиво начал он, а потом резко потянул Лорен на себя. «Ты сама напрашиваешься на грубость, девочка!» Первым порывом было вырвать руку и в красках объяснить, что такого рода вторжение в личное пространство можно расценить как сексуальное домогательство. Но Лорен подавила это справедливое желание и наклонилась к Мэтту еще ближе, полностью нарушая правила приличия – обдавая тонким цветочным ароматом духов и щекоча его щеку мягкими медными волосами. «Уже нет. Давно нет, Мэтт», – фамильярно ответила она и звонко рассмеялась, когда он одернул руку, будто обжегся. Расправив плечи, Лорен направилась к выходу, не забывая вульгарно вилять задницей, а про себя возносить хвалу Господу. Она боялась первой встречи. Боялась, что стушуется и выдаст себя, но сейчас ей показалось, что она выиграла этот раунд, оставив старшего Рейнольдса переваривать каждое сказанное слово. И пища эта вряд ли ему придется по вкусу. а потом отметила, что игра, в которую втянул ее Дэнни, стала намного интересней, а ставки выше. После знакомства с Мэттом Лорен отчетливо поняла, если они проколются, то достанется не только Дэнни.